Глава 30. Дуэль. Несмотря на выходной день, сегодня Академия была набита битком. Отдельные группы студентов носились по проходам, скандируя кричалки за Сашу или за Рину. Или наоборот, унизительные куплеты в адрес одного из них. Было довольно неловко проходить мимо одной колонны с плакатом «Сашу в кашу! Бей, Зарина, мы с тобой!» и нарисованной карикатурой. К счастью, большинство беснующихся болельщиков были заняты разборками с такими же противоположными группами, поэтому Саше удавалось оставаться незамеченным. Правда, недолго. Влад с Коляном его все же заметили и затащили в одну из колонн, которой руководили. «Эй, вот он, наш сегодняшний герой!» – закричал, что есть мочи, Влад. Толпа разразилась гулкими криками, оглушая Сашу еще больше. По плечам постоянно хлопали. Влад взял его за руку и поднял ее, рыча нечто победно-боевое. Некоторые из ребят устроили огненное представление, выдувая вверх столбы огня. Становилось жарко и тесно. По спине пробежала струйка пота. «Давай, Саня, мы с тобой!» — крикнул ему в ухо Колян, стоявший рядом с Владом. Кое-как удалось вырваться. По пути его, бывало, снова узнавали. Но теперь Саша умеючи увертывался от слишком настырных поклонников и ненавистников. Сложнее всего было уворачиваться от толчков знати, скандирующей угрожающие лозунги в его сторону. Однако дальше насмешек и как бы нечаянных задеваний его плечами дело не дошло. Все они сияли уверенностью легкой расправы воительницы благородного и древнего рода над выскочкой простолюдином. Наконец Саша вышел в практически пустой коридор, ведущий к полигону. В ушах звенело от приглушенного шума. Ноги стали ватными, а мысли разрывались между необходимостью сосредоточиться на деле и желанием послать весь этот балаган к черту и заняться уже проверкой своей гипотезы. Гипотезу он сформулировал довольно простую. Телекинез – это способность воздействовать на физические объекты, однако это не обязательно должны быть предметы. Молекулы и частицы тоже можно принять за объекты, а значит можно выйти на уровень воздействия на само вещество и его свойства. Саша предположил, что именно таким образом Штоцкий овладел электричеством, с помощью телекинеза взял под контроль частицы воздуха и, управляя положительными и отрицательными зарядами, заставил их образовывать разряды. Конечно, это грубое и упрощенное описание процесса, несомненно, трудоемкого и невероятно сложного, но суть оставалась прежней, и Саша пошел дальше. Электричество – лишь одно из явлений, которыми он мог бы управлять, и, что важнее, которые он мог бы самостоятельно создавать. Огонь, вода, ветер – все это также не пределы. Созидание – вот истинный предел телекинеза. Разбирать окружающий мир на мельчайшие частицы и собирать его снова по своему разумению. Делать из камня золото и прочие чудеса, которые невероятны даже для мира магов. Этого Саша и хотел достичь. Однако все это были лишь догадки, которые еще предстояло проверить. Он уже успел выстроить общий план. Весь вечер провел, размышляя над тем, с чего лучше начать, что стоит подучить, что вообще требуется для максимально быстрого прогресса. Но пока все упиралось в сегодняшний поединок. Вдруг его перехватили. Саша с удивлением вырвался из собственных размышлений и обнаружил перед собой ясные глазки Светы, заклинающие уставившиеся на него. «Привет, Саш, ты как?» «В порядке. Почти». Света была неспокойна. Она то отводила взгляд, будто бы прячась от него, то с яростной уверенностью снова возвращала, заставляя сердце содрогаться. «Ты сама в порядке? Что-то не так?» Она сжала его предплечье. Хватка у этой хрупкой девушки оказалась не слабой. «Что такое?» Фантазии насчет причины такого поведения Светы в голову лезли разные, но Саша старался придерживаться самых желанных. Он, легко коснувшись ее подбородка, вернул взгляд на себя, отчего грудь снова залила теплом. «Я получила сегодня приказ. Ты должен проиграть дуэль», словно скороговоркой пролепетала Света. Надежды рухнули. Теплота в груди сменилась тяжестью. К горлу подкатил комок. «Что?» — спросил он после паузы, во время которой пытался переварить сказанное. «Ты не видишь, что вокруг творится. Теперь ваш поединок — не просто разборки между тобой и Зариной. Это противостояние знати и простолюдинов. Вся Академия сходит с ума еще после тех соревнований. А если ты выстоишь, начнется настоящий аврал. Он уже начался. Ты видел, что происходит за дверьми?» Впервые Саша прошипел слова, обращаясь к ней. Но почему именно она должна была принести эту весть? Злость закипала, а желание победить сегодня возрастало с невиданной скоростью. Саша отодвинул от себя Свету и направился к полигону. «Это только начало», — не отставала от него Света. «Ты должен не просто проиграть, но должен быть разгромлен, чтобы сломить волю бунтующих. Быстро и показательно». Девушка чуть ли не бежала, стараясь поспевать за ним. Ее голос то и дело срывался. Ей приходилось выдавливать из себя эти слова. «Послушай», — схватила она его за рукав. «Триглав начал действовать, и ты лишь сыграешь им на руку, если покажешь достойный бой. А если тебе удастся одолеть Зарину, то ситуация и вовсе выйдет из-под контроля». «О, я уверен, что наше начальство справится», — огрызнулся Саша. «Это же всего лишь мелкая группировка, ничего особенного». «Ты серьезно? Это приказ, Саша. Если дело дошло до прямых приказов, то это уже не шутки». Они дошли до раздевалок. «Я тебя услышал. Свой приказ ты выполнила. Не беспокойся». Саша не смотрел на нее. Он просто вошел через дверь. Наконец, весь шум остался позади. Остались только шарканье подошвы по деревянному полу и голос собственных мыслей. Саша подошел к своему шкафчику, в котором, как и всегда до этого, нашел свежую форму. Стараясь отвлечься от тяжких дум, он принялся играть с ножиком, пока надевал защитную форму. Это не особо помогало. Ему отдали приказ, и он вроде бы обязан подчиниться, но такой расклад невероятно бесил. Подставлять свое доброе имя, манипулировать, по сути, предать всех этих ребят, что увидели в нем символ борьбы против угнетения обычных магов. Предать друзей. Это было слишком. Не он создал эту систему. Не он допустил подобные волнения. И не ему исправлять ошибки недальновидных управленцев. Тем более, что он этого попросту не хотел. Более того, возможность заставить аристократов заткнуться, возможность поднять дух простых ребят, которые составляли абсолютное большинство студентов Академии, манила Сашу, манила его и жажда признания и славы, что он старался отодвинуть на второй план. Победить знатную воительницу. Разве это не показатель его прогресса, его силы? И отказаться от даже самой малой вероятности подобного исхода в угоду безликих кукловодов? Нет. Если он проиграет, то проиграет, борясь до конца. Если он победит, то это станет небывалым триумфом, началом его пути к величию. Ведь по сравнению с тем, чего он хочет достичь, эта Зарина — лишь небольшая баррикада, ничтожная преграда, достойная упоминания лишь потому, что будет первым серьезным испытанием для него. «Саша, ты готов?» — неожиданно, как бы вскользь пронеслось в голове. «Что это было? Ему показалось?» Встряхнув головой, Саша взглянул на часы. «Оставалось еще 5 минут до выхода». «Ты же меня слышал!» Снова прозвучал далекий, словно еле ловивший связь голос. «Нехорошо игнорировать начальство». «Кто здесь?» — окликнул Саша, мотая головой в поисках источника голоса. Слишком известного ему голоса, чтобы это было правдой. «Никого». Мысль о том, что сам голос проник не через уши, но с помощью телепатии, упорно отвергалась. Этого же не может быть. Может, может. И да, ты угадал. Это я, Николай. Ну так я повторю свой вопрос. Ты готов? Какого лешего ты делаешь в моей голове? Возмутился Саша, приняв, наконец, свершившийся факт. Я телепат. Неужели ты забыл? Как ты пробрался в Академию? Никак. «Я сейчас довольно далеко». Саша прям почувствовал, как собеседник улыбается одной из этих его самодовольных улыбок. «Но как тебе удалось залезть мне в голову?» «Я не раскрываю свои секреты, Саша. Тем более, что ты не поймешь и третий. Для этого хотя бы нужно быть телепатом. Итак, я спрашиваю в последний раз. Ты готов? Да, я готов. Но если ты задумал еще какой-то перформанс, лучше скажи мне о нем сейчас. Я таких сюрпризов ой как не люблю. Боюсь, не могу ничего прогнозировать с достаточной точностью. Я лишь запустил процесс, и теперь он живет своей жизнью. И давно ты запланировал все это? Что? Я, соревнования, смута среди учащихся, дуэль. Нет, что ты. Удачная импровизация и ничего более. Саша этому нисколько не поверил. А вот страх перед мощью Николая заставил содрогнуться. Если он смог провернуть такое в академии, не значит ли это, что защита от телепатов уже давно не имеет смысла? Даже если он каким-то образом пробрался внутрь, такие возможности слишком поражают. «Но суть ты уловил», — продолжил Николай. «Дуэль станет катализатором волнений. Ты обязан победить, Саша, ради всех тех, кого эта система загнала в рамки прислуги и чернорабочих, ради своих товарищей, но прежде всего ради самого себя. У тебя огромный потенциал, и я верю, что история запомнит твое имя. Так пусть первая глава твоей биографии начнется с этого момента. Сражайся достойно, сражайся яростно и бескомпромиссно, и ты победишь. Удача всегда сопутствовала тебе, и сегодня она не оставит тебя. Она мне ой как понадобится». Ножик, совершив последний трюк, упал в руку и отправился в карман. Саша встал, размялся, пошагал к выходу. «Запомни, Саша», — снова заговорил Николай, «у тебя есть все мотивы сражаться. Я знаю, что ты до сих пор не доверяешь ни мне, ни нашей организации, что у тебя есть свое видение. Да, я это знаю и принимаю, и не требую от тебя следовать нашей идеологии или относить себя к нам в полной мере. Просто наши с тобой цели близки и иногда пересекаются, как случилось это сегодня. Следуй своему пути, каким бы он ни был, а я сделаю все, чтобы следовать своему». На этом Николай исчез. Саша это понял, хотя не был уверен, каким образом. Несмотря на все тренировки со Светой, телепатия для него оставалась неизведанной и совершенно непонятной областью. Тем страшнее становился для него Николай. По самому поведению, по речи, Саша сделал вывод о несравненной хитрости этого человека, а теперь он убедился в его могуществе. Теперь стало абсолютно непонятно, чего можно ожидать от такого мага, и что он уже успел провернуть. Но сейчас это станет неважным. Когда воин выходит на поединок, в его голове существует только он сам и его противник. Ни политические интриги, ни причинно-следственные связи и последствия не захламляют рассудок. Только он, противник и поле боя. Дверь открылась. Непривычно яркий свет ударил в глаза. Слух снова уловил шум толпы. Да, они снова сделали из происходящего настоящее представление, даже не подозревая, что стали марионетками в руках кукловодов. Задаваться вопросом, не марионетка ли он сам, Саша не стал. Все потом. Она уже ждала его на другом конце полигона, который походил на настоящий колизей во время гладиаторского боя. Трибуны взорвались, когда он вышел. Радостные возгласы смешивались с приевшимися, уже недовольными «у-у-у». Однако всего этого для Саши теперь не существовало. Гул и гам еле просачивались сквозь сознание, будто заблокированные шумоподавлением. В центре повисли четыре направленных во все стороны больших экрана, на которых отображались таймеры. 10, 9, 8, 7. Трибуны принялись отсчитывать последние секунды. Он смотрел на Зарину, а она смотрела на него. Несмотря на приличное расстояние, он чувствовал ее взгляд. 6, 5, 4. Он вспомнил все ее высокомерие и все взгляды свысока от нее и ей подобных. Вспомнил приказ о поражении. Холодная ярость окутала его. Та ярость, которой он научился управлять, а не подчиняться. 3, 2. Кулаки сжались. Все тело наполнилось энергией. Разум заполнила уверенность. Он победит. 1. Старт! Они оба рванули вперед под взрыв толпы. Не теряя времени, оба взяли под свой контроль нужные объекты. Саша ограничился 5 шарами, самый большой из которых был 5 метров в диаметре, а самый маленький – размером с баскетбольный мяч. Весь арсенал начал бешено вращаться вокруг него, образуя защитную позицию. Зарина же принялась за что-то более масштабное. Один огромный шар поднялся вверх и застыл примерно над центром поля, притягивая к себе все оставшиеся объекты с полигона, кроме тех, что сама Зарина держала поблизости. Даже Саше пришлось корректировать свой контроль относительно новой точки притяжения. Наводившая страх конструкция казалась живой. Мелкие шары и фигуры перекатывались по основному шару, сталкивались, образовывали рельефы. Это зрелище завораживало зрителей и наводило трепет. На какое-то время шум среди простолюдинов стих. Настолько они были поражены. Знать лишь загоготала громче, уверенная в скором разгроме зазнавшейся черни. Денис сидел рядом с Пашкой. Впервые он увидел друга таким спокойным, хотя еще минуту назад тот оказался в роли заводилы этого сектора болельщиков. В секторе неподалеку находились Влад и Коля. Они тоже ненадолго застыли, но быстро оправились и принялись возвращать на трибуны прежний задор. Даня и Маша выбрали один из противоположных рядов, подальше от радикальных номагов, но вряд ли они ликовали. Несмотря на противостояние Триглаву и тому, что эта группировка устроила в Академии, на Сашу их враждебность не распространялась. Не вмешайся в дело Триглав, они, несомненно, возглавили бы болельщиков Саши. Но ситуация сложилась не такой однозначной. Планета над полигоном набирала силу с ростом своей массы, вырывая уже и куски земли с арены. На зрительскую зону магия не действовала, зачем следили варяги Академии и лично Федор Остапович, обложивший полигон защитными заклинаниями. Денис также обратил внимание на главную ложу, где разместились преподаватели и директор. Федор Остапович, находясь на передовой сдерживании магии, не стеснялся подбадривать Сашу, имея на это все права, как его руководитель на факультативе. Но остальные старались не выдавать эмоций. Директор безмятежно беседовал со своим замом, Виолеттой Анатольевной. Когда Денис вернулся к происходящему на полигоне, он не сразу нашел Сашу среди всего хаоса, который устроила Зарина. Тот выскочил из ниоткуда и стал перелетать с объекта на объект, умело подстраиваясь под волны притяжения и отбиваясь от снарядов, летящих в него. Зрители снова заверещали. Саша будто не замечал этой громадины, пожирающей все вокруг. Так чего же им и беспокоиться насчет этого? «Как думаешь, у него получится?» — спросил Пашка. Он не присоединился ко всем остальным, скандирующим заученные кричалки. Напротив, он вдруг стал серьезным, каким Денис редко его видел. «Шансы у него есть», — не соврал Денис. «Но ты сам видишь, на что она способна. То, что он до сих пор не сдался, а играючи обходит ее препятствия, уже доказывает его способности». Саша потерял Зарину. Он метался вокруг скопления объектов, пытаясь найти ее. Но удавалось это не слишком хорошо. Почти все внимание уходило на контроль магии и обстановки вокруг. Усиливающееся поле вокруг планеты постоянно меняло гравитацию, сбивало ориентиры. Но для Саши было вполне по силам приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Спасибо подполковнику за его адские тренировки. Использовать сканер тоже смысла не было. Во-первых, его радиуса не хватило бы и на четверть полигона. А во-вторых, он отнимал слишком много сил. Оставалось лишь догадываться, какую позицию Зарина сочла самой выгодной. Времени оставалось немного. Планета грозила полностью захватить всю арену и сделать власть Зарины здесь беспрекословной. Саше пришлось на ходу придумывать метод противодействия, пока не стало слишком поздно. Гравитация становилась настолько мощной, что Саше пришлось взять под контроль собственное тело, дабы избежать участи быть притянутым прямо в руки противника. Он приземлился на глыбу, пока еще вращающуюся вокруг планеты, словно спутник, и, не отвлекаясь ни на что другое, продолжил выискивать Зарину. В ближнем бою у него были все шансы побить ее, оставалось только подобраться на подходящую дистанцию. Воздух заполнился мелкими частицами земли и пыли, мешавшими дыханию. Поэтому пришлось сделать повязку из бинтов, которые находились в карманах на случай первой помощи. Вдруг объекты поменьше стали бомбардировать спутник, на котором он сидел. Глыба сама стала объектом притяжения. Некоторые просто огибали его, подверженные также и волнам гиганта, а некоторые сталкивались, сотрясая поверхность. Саша оказался под обстрелом и понял, что Зарина уже нашла его. Покинув глыбу по пролетающим мимо объектам, он отошел от опасной зоны, но теперь понял, что оставаться на одном месте для него опасно. Однако скоро это уже стало не столь важно. Из-за гиганта, стоя на одном из спутников, показалась Зарина. На экранах, возвышающихся над всем этим гравитационным адом, показали долгожданную встречу дуэлянтов. И новая волна ликований прокатилась по трибунам. Саша рванул навстречу Зарине в попытке сократить дистанцию. Он перехватил еще несколько снарядов, и теперь его защита крутилась так быстро, что казалась монолитной сферой, вокруг которой три огромных шара отбивали наиболее крупные объекты. Однако Зарина не спешила сближаться. Казалось, она специально исполняет самые эффектные свои приемы. Вот и теперь она показала, что происходящее вокруг не предел ее способностей. Вдруг гравитационные поля всех, даже небольших объектов, усилились. Каждый шар, каждый камень и кусок спрессованного грунта, пролетающие по пути, притягивали к себе или, наоборот, отталкивали с достаточной силы, чтобы совокупность всех объектов доставляла неудобства. На какое-то время получившаяся система стала хаотичной. Все сталкивалось друг с другом, разрушались более крупные объекты. Окружающее Сашу безумие наводило ужас, подобно стихийным бедствиям, но поддаваться этому было нельзя. Хаос снова отдалил его от Зарины, но она все еще оставалась в поле зрения, и картина складывалась не такая уж и угнетающая. Судя по всему, девушка сама не полностью контролировала свое творение. Это был шанс. Пока она занята удержанием власти над гравитационным хаосом, сосредотачиваться на Саше ей не получится. Зато ему беспокоиться о стабильности системы надобности нет. А вот привыкнуть к обстановке Саша уже успел. Сначала в ход пошли три огромных шара. Атаковать на большом расстоянии означало потерять объекты, так как Зарина просто перехватила бы их. Но сейчас он полностью контролировал радиус действий и подобрался достаточно близко. Зарина в последний момент сбила атаку пролетающими мимо снарядами. Но гравитация опять пошатнулась. Улучив момент, Саша перехватил несколько объектов и запустил их в нее. Каждый удар заставлял девушку ослаблять хватку над окружением и сосредотачиваться на более мелком радиусе, что теперь становилось все сложнее и сложнее, потому что порождения ее магии начали разрастаться самостоятельно, и на контроль уходило все больше и больше сил. Толпа ликовала. Пашка даже вернул свою прежнюю беззаботность и снова принялся заводить толпу на новые кричалки. Но настоящий бедлам творился в секторе Влада. Ребята, казалось, сошли с ума от счастья. Денис снова посмотрел на преподавательский сектор. Директор заметно нервничал, хоть и старался этого не выдавать. Лицо его действительно не выражало беспокойства, но он машинально подрыгивал ногой, что и выдавало его. Федор Остапович продолжал забивать на всех остальных и радостно покрикивал, то и дело прерываясь на трубку. В секторе знати все выглядело более спокойным, но Денис мог поклясться, что это лишь внешняя оболочка. Аристократы были злы настолько, насколько простолюдины были воодушевлены. «Саша, ты играешь в опасную игру. Понимаешь ли ты, в какие последствия перетекает каждое твое действие?» – подумал Денис. Он заметил тех ребят, с которыми Саша общался. Девушки, одну вроде зовут Светой, а вторую Настей, и два парня со старших курсов. Они тоже выглядели беспокойными и скрывали это на порядок хуже директора. Почему? Разве не должны они радоваться успехам своего друга? У Дениса появилось странное предчувствие того, что он не в курсе всех событий, происходящих в Академии. Но то, что с этими событиями связан Саша, несомненный факт. И ему придется объясниться после дуэли, решил Денис. Саша сделал еще один рывок и сократил дистанцию достаточно, чтобы пустить в ход кулаки. Но Зарина парировала удар, отбив его левой рукой, и нанесла хук с дальней, отчего Саша увернулся, снова сократив дистанцию. Биться, стоя на огромном шаре, вращающемся не только вокруг центрального скопления масс, но и вокруг собственной оси, было делом непривычным и очень непростым. Но все же теперь он задавал правила игры. Уклон Саша использовал в качестве пружины, чтобы запустить апперкот. И, наконец, достал ее. Казалось, вот он, шанс. Правая рука уже нацелилась на добивание, как сзади что-то протаранило спину. Он налетел на Зарину, и они оба упали. Саша перекатился вперед, и только гравитация астероида не дала ему упасть. Встали они почти одновременно и снова сошлись в схватке, правила которой изменились. Помимо старых добрых ударов, параллельно велся спарринг между подконтрольными объектами. Теперь Саше приходилось следить за парированием объектов Зарины и проводить собственные атаки, мешать ей сконцентрироваться на чем-то одном. Для успешной защиты со спины Саша пользовался сканированием, а точнее чем-то вроде его энергоэкономной версии, которая имела малый радиус действия и ловила относительно крупные объекты. Теперь чаши весов снова наклонились в сторону Зарины, потому что совмещать магию и обычный бой она умела куда лучше Саши. Трибуны снова сошлись на балансе. Знать активировалась, когда короткое доминирование Саши прервалось, а простолюдины продолжали поддерживать его. Денис, однако, больше следил за реакцией Светы и директора. Несмотря на переменный успех схватки, беспокойство их только возрастало. Это вызывало вопросы еще и потому, что Света и ее друзья не присоединялись к активной поддержке Саши, а лишь сидели на своих местах и пристально наблюдали за происходящим. Независимо от результатов дуэли, Саша уже показал себя чрезвычайно способным магом. Ведь настолько приблизиться к уровню аристократов – небывалое достижение за столь короткий срок. А если прибавить к этому тот факт, что Зарина происходит из рода потомственных воинов, то настолько задранную планку сможет поднять еще выше лишь окончательная победа. Так почему же друзья Саши не в восторге от происходящего? Гравитация продолжала сходить с ума, в то время как Зарина полностью сконцентрировалась на ближнем бою. Поэтому образовавшаяся система существовала за счет инерционной магии и потихоньку ослабевала, но начинала жить собственной жизнью. Однако чувствовала это лишь Зарина, которая приспособилась к порожденным ею гравитационным полям и умело подстраивала под них свой план боя. Для Саши же окружение просто обезумело, полностью потеряв систематичность из-за отсутствия постоянного источника энергии. Изменение полей вело к изменению орбит. Мелкие объекты, ранее наделенные усиленным воздействием на окружение, теряли его и не падали тут же только из-за воздействия на них более крупных центров. Для Саши прибавилось работы по управлению телекинезом относительно бушующих сил взаимодействия. А Зарина окунулась в родную стихию и стала теснить его. Удар за ударом заставлял его отступать. Атаки удавалось проводить все реже, а большинство из них захлебывалось в защите Зарины. А вот самому Саше прилетало все чаще. Уклонившись от бокового удара, он попытался провести бросок через бедро. Но из-за спины девушки вылетел булыжник, врезавшись прямо в челюсть. Это столкновение вызвало звездопад в глазах и почти вывело его из строя. Но от последующего удара коленом, нацеленным в печень, его спасло столкновение шара, на котором они находились, с чем-то соразмерным. Удар по касательной прошелся по ребрам, миновав цель. Этого хватило, чтобы прийти в себя. Требовалось срочно что-то менять. И для этого Саша перепрыгнул на астероид, вызвавший то сотрясение. Он имел меньшие размеры, и его удалось взять под контроль, чтобы провести тактическое отступление. Зарина не давала уйти слишком далеко. Но это играло на руку. Если дать ей время заняться окружением, то Саша снова окажется в ловушке. Собравшись силами и захватив под контроль как можно больше объектов, он обрушил их на Зарину, а свой транспорт тараном направил на нее. Конечно, так просто все закончиться не могло, и девушка направила свой арсенал, увернувшись от удара. И это снова прошло согласно плану Саши. За мгновение до столкновения он прыгнул вперед, продолжая бомбардировать ее всем, до чего могла дотянуться его магия. В тот момент, когда глыбы сотряслись от удара, а Зарина на секунду потеряла равновесие, Саша уже оказался достаточно близко, чтобы нанести удар, набравший дополнительную силу от прыжка. Кулак пришелся по носу, показались брызги крови. Тут же, без промедления, он схватил ее за затылок и направил голову в сторону летящего навстречу колена. Сладкое чувство, достигнувшего свою жертву удара, смешалось с глухой болью ломающихся ребер. Саша на пару секунд почти потерял равновесие, а когда оправился, уже летел вниз. Свободное падение прервал очередной астероид, на который он рухнул, сломав себе еще пару костей. Доселе глухая, затаившаяся боль лезвием прошлась по телу, затруднив дыхание. Помутилась в глазах, в горло подкатила тошнота. Огромных усилий стоило не вырубиться, но теперь он слышал только собственные мучения. Остатки холодного разума воплотили единственное, что могло его спасти от поражения. С помощью телекинеза Саша скрепил сломанные и треснувшие кости, и боль начала уходить, а дыхание выравнивалось. Перед глазами что-то промелькнуло, и Саша уклонился, в один момент потеряв контроль над собственными костьми. Снова адская боль. Снова восстановление контроля и нормализация. Ситуация требовала действий. Зарина уже пришла в себя и обрела значительное преимущество. Саша обратил внимание, что глыба, на которую он упал, была каменной и покрытой трещинами. Через секунду он распался на десятки осколков, которые окружили Сашу, повисшего в воздухе. Организм достиг такого напряжения, когда все ограничители, казалось, перестали действовать. На боль времени просто не оставалось. Разум заработал в разы быстрее под воздействием стресса и выхлестнувшего адреналина. Саша стряхнул с глаза льющуюся от рассечения брови кровь и снова ринулся в атаку. Он даже не замечал того, что энергии оставалось совсем немного, и даже того, что мощь его собственной магии заметно увеличилась. Но достаточно ли этого будет? Зарина, хоть и покоцанная, выглядела намного лучше своего оппонента, покрытого ссадинами, ранами и кровью, со сломанными костями, поддерживаемыми лишь телекинезом. Все, что он мог, это еще одна атака, последняя и самая разрушительная. Никаких полумер. Саша собрал вокруг себя столько объектов, сколько мог, и, разбив на остроугольные осколки каменные снаряды, устремился в сторону Зарины. Он сменил роль жертвы, уклоняющейся и убегающей от когтей хищника, на роль охотника, который с одним единственным копьем понесся навстречу добыче, решив свести все к последнему столкновению. С трех сторон на Зарину устремились три сгустка обломков, образующих вращающиеся конусы, словно наконечники копий, за центральным из которых находился сам Саша. В ответ она усилила гравитацию пролетающих мимо этих копий объектов, чем прорядила летящие в нее обломки, но так и не смогла избавиться от огромной опасности, которую они влекли за собой. Уклониться тоже не получалось. Копья маневрировали в пространстве, изгибаясь и вытягиваясь, преследуя ее. Когда они почти добрались до цели, она окружила себя глухой защитой из самых больших объектов, до которых смогла добраться. Каменные острия вперемешку с металлическими сферами вдарили по защите, разбиваясь и осыпая обоих дуэлянтов острыми мелкими осколками. Защита Зарины не выдержала натиска, и часть ее раскололась, добавив еще больше лезвий, режущих кожу, а другая часть завибрировала и отскочила, врезавшись в девушку. Она открыла глаза и увидела силуэт, летящий сквозь облако обломков. И взгляд. Тот взгляд, от которого страх пробирал горло. Холодная ярость, ненависть, боль смешались в этом взгляде. На мгновение показалось, что это глаза упоенного кровью безумца. Но нет, Только упрямец, идущий к цели, готовый поставить на кон все ради ее достижения. Зарина с удивлением обнаружила, что она боится. Саша врезался в нее, и оба они повалились на поверхность астероида. Кувыркаясь и толкаясь, они продолжали драться, перемещаясь по сфере. Кулаки, локти, голова – все пускалось в бой. Уже не получалось ни встать, ни проводить сложные замысловатые махинации с магией. Да и магии-то практически не оставалось. Все вокруг с усиленным рвением принялось самоуничтожаться, будто боясь не успеть до того, как инерционная магия обрушит весь хаос на Землю. Астероид, на котором возились дуэлянты, врезался в центральное скопление масс, раскидав их по поверхности гиганта. Правый глаз совсем заплыл, то ли от гематомы, то ли от хлынувшей из брови крови. Саша уже не мог разобрать. Каждый вдох удавался с трудом. Сил поддерживать свои кости в целости не оставалось. Единственное, чем удавалось пошевелить, была правая рука. И то ее движения отдавались острой болью из-за переломанных костей и нашпигованной каменными осколками плоти. Кажется, один из таких даже прошил щеку, но чувства притупились настолько, что ничего точного он определить не мог. Приземление выдалось не самым мягким. Верх наполовину состоял из синевы неба, наполовину из зрительских трибун, которые постоянно пересекали астероиды, все чаще падающие вниз. Но небо закрутилось, и вот уже верх состоял из земли полигона, затем из трибун, и снова показалось небо. Голова закружилась. Он увидел ее, идущую к нему, хромающую, с искаженным от злости лицом. Что ж, довести Зарину до такого состояния уже стоило всех усилий. Она остановилась и нависла над ним. «Ты!» — прорычала она сквозь боль. «Не только Саша заработал раздробленные кости. Выскочка! Тварь! Чернь! Ненавижу!» Один из каменных обломков в такт ее поднятой руке поднялся и повис в воздухе. Осталось совсем немного. «Совсем чуть-чуть», — промелькнуло в голове. Камень медленно приближался, чтобы повиснуть прямо над головой. Саша устал смотреть на обезображенное злобой лицо Зарины и решил полюбоваться фоном. «Когда еще такое увидишь? Красота же!» Вдруг за спиной девушки мелькнул блеск металла. «Неужели?» Саша протянул единственную работающую руку к этому блеску. «Не проси пощады!» — не поняла его жеста Зарина. «Сдохни!» — прорычала она. И тут же осеклась. Девушка вдруг неестественно изогнулась назад. Крик застрял в горле. Искаженное злобой выражение лица сменилось выражением удивления от резкой, проникающей в нее боли. Зарина упала на колени, а после рухнула на землю. Камень, которым она хотела добить Сашу, не добрался до головы и рухнул на грудь, после чего он отключился. Из спины Зарины торчала рукоять бабочки.